В доме Герцена. Мандельштамы получили комнату в писательском жилом флигеле дома Герцена на Тверском бульваре. Комната была небольшая, продолговатая, на низком первом этаже. Не помню, где была кухня, подозреваю, что ее и вовсе не было. Смешно и подумать, что Мандельштамы смогли меблировать свою комнату. Два пружинных матраца да маленький кухонный столик, который им пожертвовала одна пожилая дама. Новая знакомая, с метущейся душою, так острила Надя, заслушивавшаяся речами Мандельштама. Я с ним была у нее в гостях, где наблюдала еще одну манеру говорить Осипа Эмильевича. Это не та взволнованная речь, когда возбужденной мимолетной эмоцией Осип Эмильевич не мог от нее освободиться, пока не отработает в блестящей словесной импровизации. На следующий день, правда, задетый какой-нибудь репликой собеседника, он доказывал нечто прямо противоположное вчерашнему и с той же неотразимой убедительностью. Запомнить и воспроизвести такую речь, мне кажется, невозможно, потому что это поток мыслей, тут же на глазах у слушателя, преобразующийся в слова. Нет, в гостях манера была другая. Он говорил о музыке, о литературе на слушателя с определенной целью — заинтересовать, понравиться и поужинать. Пока мы собирались к даме-меценатке, Осип Эмильевич был собран и спокоен, но все-таки из артистизма снял воротничок и галстук, чтобы подчеркнуть, как мне показалось, контраст между своей крайней бедностью и крайней же изысканностью своих речей. За столом он разливался соловьем, отвечая на вопрос хозяйки о Шопене. Но далее она из разговора выбыла. Такие речи Мандельштам произносил без участия собеседника. Это были блестящие монологи. Меня он пригласил с собой, потому что в этот период очень плохо переносил одиночество, а на улице предпочитал появляться с сопровождающим. Надя работала в редакции ЗКП, а он просто метался в утренние часы. Однажды он пришел ко мне в редакцию «Крестьянской газеты», где я тогда работала, робко, как проситель, приоткрыл дверь и поманил меня пальцем. Я вышла в коридор, он стал умолять меня, чтобы я бросила работу и пошла с ним гулять. Он боялся идти один, не мог оставаться в комнате, а Надю не смел тревожить, хотя ее редакция была еще ближе от дома Герцена, чем моя. В те дни, когда работа у нас начиналась не с самого утра, я перед работой часто заезжала к Мандельштаму. Иногда мы выходили в скверик дома Герцена. Иногда сидели на скамейке Тверского бульвара. В это время в другом, лучшем флигеле дома Герцена жили жена и маленький сын Пастернака. Это был период известной семейной драмы Бориса Леонидовича, когда он расходился с Евгенией Владимировной, чтобы жениться на Зинаиде Николаевне Нейгаус. Я не раз видела, как из писательской столовой с суетливой озабоченностью выходил Пастернак, обе руки у него были заняты полными сутками. Он нес обед своей оставленной семье. При встрече с друзьями он ставил кастрюльки куда-нибудь на приступок и долго, почти со слезами, рассказывал о своих семейных делах. Иногда его собеседниками оказывались не друзья, просто знакомые. Потом его стенания и откровенности передавались из уст в уста. Как известно, эта глава биографии Пастернака была отражена в новой книге его стихов «Второе рождение». Мы сидели с Осипом Эмильевичем на скамейке Тверского бульвара и обсуждали этот сборник. Конечно, говорил один Мандельштам, но это не был монолог. Это диалог с молчащим собеседником. Нужно было только давать ему легонькие толчки, и беседа польется. Он говорит, бросая прерывистые фразы, а вы сидите рядом и только присутствуете, при том, что рождается мысль. Осип Эмильевич, давно написавший Пастернака «Почитать горло прочистить», с удовольствием повторявший знаменитый, по его словам, каламбур Сильвинского о Пастернакипе и Мандельштампе, теперь много думал о Борисе Леонидовиче. В его высказываниях мелькали замечания: Пастернака нельзя себе представить вне Москвы. Или Пастернак может писать только у себя в кабинете за письменным столом. Тогда как он, Мандельштам, вообще не пишет, а как бы высекает на камне. Тут он напомнил о заглавии своего первого сборника. «Камень». На этот раз он говорил о втором рождении. Это было отталкивание от сегодняшнего Пастернака. Упоминалась орнаментальность, перегруженность его новых стихов. Говорилось начерно, для меня незапоминаемо, пока не вырвалось единственно нужное определение — советская барокко. В узкой комнате на Тверском бульваре, я помню, мало посетителей. Из соседей-писателей к Мандельштаму заходил один Клычков, живший в другом корпусе дома Герцена. Как-то при мне пришел Шенгели, которому Осип Эмильевич давал читать свою четвертую прозу. Шенгели назвал ее одной из самых мрачных исповедей, какие появлялись в литературе, и упомянул Жан-Жака Руссо. Вскоре рядом с Мандельштамами в том же коридоре освободилась большая комната в три или два окна. Они туда переехали, а их бывшую комнату передали поэту Рудерману. Он был женат. У него был ребенок, и жена возмущалась, почему им троим дали маленькую, а Мандельштамам большую комнату. «Рудерман», — кричала она в коридоре, — «молодой поэт, активно работающий, а Мандельштам — старик, уже не пишущий. А если и пишет иногда, все равно он бывший поэт, устаревший». Осипу Эмильевичу было тогда 40 лет, и только что была напечатана в «Новом мире» его «Армения» и некоторые новые стихотворения. Хотя новая комната была рядом со старой, и окна выходили на ту же сторону, она казалась веселой и солнечной. Может быть, тут играли роль светлые обои, и не было перед самым окном дерева. Было такое ощущение, что и жизнь Мандельштамов вступила в более спокойный период. Об этом даже могут свидетельствовать такие стихи, как «Про парк культуры и отдыха», «Скучные нескучные, как халва холмы». Ровное настроение придавало Мандельштаму чтение Ламарка и Палласа. Я помню, как печатала ему два стихотворения, из которых одно возникло из посещения музея — «Импрессионизм». А о другом, увы, растаяла свеча. Он сказал, улыбаясь, что последние строки, и в спальню, видя в этом толк, пускали негодяев, про мою подругу, которую он называл Эллином, за веселые и добродушные разговоры на любовные и эротические темы. Теперь к нему чаще заходили люди по пути в дом Герцена. А Надя возвращалась из редакции всегда веселая, с остротами, придвигала столик к тахте, садилась на нее с ногами и с аппетитом обедала. По утрам часто заходил Аксенов. Очевидно, он был эрудитом во многих областях науки. Так, застав Мандельштама за чтением Палласа, он долго говорил с ним на географические темы. После его ухода Мандельштаму всегда хорошо думалось. Лоб его светлел и как будто становился больше, преображался в понимающий купол. Движения становились тихими и пластичными. В это время журнал на литературном посту был уже разгромлен. РАП был ликвидирован, и это вселяло надежды на оживление литературной жизни. Аксенов, беседуя с Мандельштамом об этой злобе дня, признавал Леопольда Авербаха настоящим публицистом и сравнивал его с Писаревым. Мандельштам не возражал. В один из моих приходов я застала Осипа Эмильевича одного, сидящего посреди комнаты на стуле с каким-то томиком в руках. Он перебирал его страницы. «Вот самое гениальное стихотворение Блока!» — вскричал он и прочел. «Как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим, и об игре трагической страстей повествовать еще не жившим». Было странно слышать знакомые строки в стремительном темпе и патетической интонации Мандельштама. «И об игре трагической страстей». У него вообще был свой мотив. Однажды у нас на щепке как будто какой-то ветер поднял его и занес к роялю. Он сыграл знакомую мне с детства сонатину Моцарта или Клементи с точно такой же нервной, летящей вверх интонацией. Как он этого достигал в музыке, я не понимаю, потому что ритм не нарушался ни в одном такте. По-видимому, все дело было в фразировке. Для Мандельштама не было разницы, кто сочинил стихотворение, он сам или другой поэт. Если стихи были настоящие, он гордился поэзией. Зависти он не знал. Зашла я днем. Помолчали. Внезапно он прочел. И осень, дотоле вопившая выпью, прочистила горло, и поняли мы, что мы на перу в вековом прототипе, на пире Платона во время чумы. Схватил с полки второе рождение, открыл лето, пробежал с скороговоркой следующую строфу. Откуда же эта печаль, Диотима? Опять залился на свой мотив. И это ли происки Мэри-арфистки, что рока игрою ей под руки лег, и арфы шумит ураган аравийский, бессмертие, быть может, последний залог? С возгласом «Гениальные стихи!» захлопнул книгу и победоносно взглянул на меня. Как жаль, что невозможно сделать нотную запись, чтобы передать звучание третьей строки, эту раскатывающуюся волну первых двух слов и арфы шумит, вливающуюся, как растущий звук органа, в слова «Ураган аравийский». Когда Мандельштам сам сочинял стихотворение, ему казалось, что мир обновился. Он читал его друзьям, знакомым, кто подвернется. В июньское, еще весеннее утро, зашли мы с Евгением Яковлевичем к Мандельштамам. Осип Эмильевич вышел из дому и, стоя у крыльца, читал нам в зеленеющем дворе новенькое, словно гуляка с волшебной тростью. Он вел стихи как мелодию. От форте к пиано, с повышениями «Ни у кого этих звуков изгибы» и понижениями «И никогда этот говор валов». Последняя строфа звучала как баркарола уже со второй строки «Ты горожанин и друг горожан». Некоторые строки стихов Мандельштама я запомнила навсегда звучащими его голосом. Например, глубоко резонирующий певучий звук «о» в слове «соприродные», поддержанный первым односложным «так». В чтении Мандельштама строфа звучала как обрамленная двумя гласными «стаккато а» и растянутым «о». «Так в Нагорном Карабахе, в хищном городе Шуше, я изведал эти страхи, соприродные душе». Это фаэтонщики 1931 года, из которого Надя любила повторять на ходу «Словно розу или жабу он берег свое лицо». А как он подчеркивал ритм фехтования в предпоследней строфе Ламарка. «И от нас природа отступила, так, как будто мы ей не нужны. И продольный мозг она вложила, словно шпагу в темные ножны, так, как будто мы ей не нужны». Или крылатая строка «Что ему до наших бед?» И полнота чувственного ощущения звука в последующих строках «Гром живет своим накатом, что ему до наших бед?» И глотками по раскатам наслаждается мускатом на язык, на вкус, на цвет. Стихи о русской поэзии. Чтение третьего стихотворения этого цикла «Полюбил я лес прекрасный» отличалось особенно богатой интонационной игрой. Начинал он вкрадчиво, почти жеманно, и так вел до конца второй строфы, где грозно щелкал словом правды. Затем ускорял темп, который все нарастал и нарастал до самого конца стихотворения. за исключением двух передышек в четвертой и пятой строфах. Строку «ротозейство и величие» он так раскачивал голосом, как будто, развалившись в кресле, сладко подтягивался. А любование молоденькими грибками в лесу придавалось паузой в строке. Так, немного погодя. Это замедление позволяло смаковать слова «немного погодя» с таинственным лукавством, а Ямл подсмотрел. Затем темп и интонация становились еще стремительнее и резче, пока это нарастание не разрешалось апофеозом, провозглашенным полной грудью на открытом и глубоком дыхании. «До чего алеповаты! До чего как хороши!» Когда я прочла эти стихи о Смеркиным, Елена не сразу поняла, какое отношение имеет мандельштамовский лес к русской поэзии. Александр Александрович мгновенно отпарировал. «А Кольцова, ты понимаешь, на смерть Пушкина, что дремучий лес призадумался, да?» В конце 40-х годов я встретилась со старым другом после долгой разлуки. Мы хорошо разговаривали, но все чего-то не хватало. Как при посещении мест своего детства. Маленькое все, удивляемся мы. Где эта высота и глубина, таившаяся в каждом углу? Но, заговорив об одном стихотворении Мандельштама, мы напоминали его друг другу, читая вслух в один голос, и как все опять осветилось. Мы сами сделались значительными, будто опытный режиссер поставил нас на сценической площадке в наилучшее положение. Тут я поняла, в прошлом мы встречались под звуки стихов, они сопровождали нас, словно мы гуляем в саду, где бьет прозрачная струя фонтанов, или говорим в лесу о чем-то своем, важном, слыша и не слыша пение родника и перекличку птиц. Мандельштама уже не было на этой земле, когда мне было дано это осознать. А сам поэт вовсе не был расположен к идиллиям. Для него не было разницы между житейским и поэтическим. Никаких высоких и низких предметов. Все шло в один котел творческой переработки. От этого его неожиданные характеристики окружающих, страстное вмешательство в события повседневной жизни. А тут все уязвляло и досаждало. Осип Эмилич жаловался на пейзаж. Он имел в виду людей, которых приходилось встречать, на давящий воздух. Однажды, надеясь встретить мир и смех в веселой комнате на Тверском бульваре, застаю смятение. Над тахтой навис огромный кусок обоев, оборванный от потолка до середины стены. «Ужас!» — встретили меня Мандельштамы. «Здесь клопы!» Я подаю обычные житейские советы, как избавиться от зловредных насекомых. Мандельштамы слышать не хочет. Ему хотелось вышмырнуть все вещи из комнаты, жить пусть в хаосе, но без клопов. А, по-моему, его просто влекло к разрушению, к вздыбленному уюту. Как-то увлекся мыслью обрить Наденьке голову. «Ну, Осип Эмилич, это будет некрасиво», — вмешиваюсь я. «Я люблю шершавую эстетику», — отмахнулся он. Чем больше новых стихов он писал, тем чаще его раздражали писатели, постоянно мелькавшие во дворе. Он становился у открытого окна своей комнаты, руки в карманах, и кричал вслед кому-нибудь из них. «Вот идет подлец НН!» И только тут, глядя на Осипа Эмильевича со спины, я замечала, какие у него торчащие уши и как он весь похож в такие минуты на гадкого мальчишку. В редакции литературной газеты был, однако, устроен его авторский вечер. Это было тут же, в доме Герцена. Я осталась дома с Надей. Мы заждались его возвращения. Я пошла на разведку, опоздала, уже расходились. По лестнице спускался Корнелий Зелинский и говорил своей даме что-то о далекости от современности, узости кругозора и слабости голоса Мандельштама. Я не прислушивалась, но осталось ощущение чего-то кисло-сладкого, поразительно несоответствующего полнозвучию, гармонии и неистовству стихов Мандельштама. Большой вечер Мандельштама в Политехническом музее состоялся в следующем году. Надя опять не присутствовала. Осип Эмильевич не пускал ее на свои публичные выступления. По его желанию, в машине с ним поехала я. В артистической его сразу окружили, и я пошла в зал, заняв место рядом со своей неизменной подругой Леной в одном из первых рядов. На вечер Мандельштама выбрались из своих углов старые московские интеллигенты. Мы с Леной смотрели на эти измятые лица истрадавшихся и недоедающих людей с глазами, светящимися умом и печалью. Особенно мне запомнилась бледность лица художника Бруни, напряженно вслушивающегося в чтение. Он был глуховат. Для такой большой аудитории голос Мандельштама был несколько слаб, ведь микрофонами тогда не пользовались. И тем не менее Эйхенбаум, при всей его опытности лектора и изящного оратора, и несмотря на острое и смелое содержание его вступительного слова, проигрывал рядом с поэтом. «Все-таки он профессор», — шепнула я Лене.